Глава 7. Натаниэль. Я не был так зол, пожалуй, с того времени, как сам учился в боевой академии. Впрочем, и тогда, и сейчас моя злость была связана исключительно с действиями руководства. Сначала я хотел взять навстречу к мэршу Селзарну, неизменному ректору академии, блондинку в розовом полотенце, как живое доказательство отвратительного и безалаберного отношения к королевским приказам. Но потом понял, что блондинка и так слишком часто оказывается рядом. А вид ее в полотенце рождает мысли, которые вообще не должны появляться в голове взрослого здорового мужика по отношению к малолетним феям, которых нужно воспитать и вывести в люди. Вопрос, как из этой феи сделать боевого мага? А главное, нужно ли? По мне, она была прекрасной феей, и менять ничего не стоило. Этак выдашь фее топор, и что получишь в итоге? Правильно, ничего хорошего. Опасное – ничего хорошего. Думать о том, что ее имя в списках оказалось исключительно благодаря мне, не хотелось, потому что тогда я тоже был зол и планировал отомстить ей. Ну и хоть что-то сделать так, как хотел я, а не как приказали. Понятно, что король ни слова не сказал против ее кандидатуры. Формально она подходила под все требования, а на остальное ему было наплевать. Так и завелась в моей группе личная зубастая фея. Тогда это показалось хорошей идеей, а сейчас уже поздно что-то менять. Я проводил Рину до комнаты. Для феи девушка держалась отлично, даже не краснела. Лицо безмятежное, на губах улыбка, довольная. Возможно, я рано сбрасываю со счетов их группу. Все же в своих учебных заведениях девушки были лучшими, а значит, целеустремленности им не занимать, и уровень силы у них не средненький. Ладно, время покажет, чего ждать от экспериментальной группы, а пока надо решить вопрос с их проживанием. На самом деле ситуация меня злила. Как всегда, злила нарочитая несправедливость. Да, идея учить девушек боевой магии не нравится никому, кроме его величества. Сами девушки тоже не в восторге. Так почему же нужно изначально их ставить в максимально неудобное и некомфортное положение? Они-то в чем виноваты? Можно подумать, сами рвались. А даже если и сами. Задача Академии – обеспечить все условия для комфортного проживания курсантов. Потому что учеба трудная, нагрузка большая, а значит, в быту проблем быть не должно. С этими мыслями я и явился в приемную ректора – напугав своим видом хорошенькую секретаршу, которая за 10 лет на своей должности могла бы уже привыкнуть к полуголым мужикам. Тут, кроме нее, женщин не так и много. Несколько преподавателей по теоретическим дисциплинам и обслуживающий персонал. «У себя!» – рявкнул я и подбородком указал на дверь в кабинет ректора. «Да!» – проблеяла секретарша. «Но...» – я не дослушал и открыл дверь с ноги, оказавшись в кабинете, где ректор, мэр Шадриан и сэр Шпарнус изволили пить чай, будто других проблем и забот у них нет. «Гранд-мэрш!» – просипел ректор, едва не уронив чашечку. «Вы что? Что-то произошло? Ваш вид, он...» «А, это... Не обращайте внимания!» Я отмахнулся. В отличие от блондинки, я не делал вид. Мне на самом деле было все равно, в чем я иду. В военном мундире, костюме для светского раута или вот в обгоревшем полотенчике. «Ваши студенты так шутят. А я к вам по другому вопросу». «Кто шутит?» – встрепенулся мэр Шадриан. «Мы всех накажем. Не переживайте по этому поводу, я сам накажу. Так, как мне нравится. Вот еще, делиться с вами удовольствием. Скажите лучше, как так вышло, что у вас женская группа осталась без душа? В итоге одной курсантке через всю академию пришлось идти в таком же виде, каким я смущаю вас тут. А это все же девушка. И хорошо, что рядом оказался я. Неужели необходимо объяснять, что у девушек должны быть нормальные условия для жизни? Им нужен душ. Их не 35 человек, как группа парней, а всего 9. Неужели найти помещение с душем сложно?» «Но, Гранд-мэрш, откуда же помещение-то? Все же расписано. Да вы и сами в курсе, не готовы мы были к женской группе. Не готовы. запричитал ректор, как делал всегда, когда кто-то заводил неудобную для него тему. И не скажешь с первого взгляда, насколько хитрозад этот безобидный с виду старик. Но я слишком хорошо его знал, чтобы повестись на жалостливые речи и заламывание рук. Я не комиссия из министерства. Напомнить ли вам, мэр-ректор, что лично вы поселили меня в апартаменты на 4-м этаже? В апартаментах 3 спальни, гостиная комната и 2 прекрасных санузла. Ну да, для вас все по высочайшему разряду. Вы же к нам из дворца прибыли. Надо соответствовать. Так объясните, почему вы не обеспечиваете такими покоями девушек? Не каждый по таким. Им бы всем хватило одних. Ну так одни покои-то, недоуменно протянул ректор. Где же я еще такие возьму? И я один, а девушек 9. По 3 человека в комнату, как они и живут сейчас. 1 общая и 2 санузла. И все, проблема решена. Вместо этого вы расселили их по каким-то каморкам и предложили принимать душ или с преподавателями, или в компании 35 парней. И это если пришла в душ 1 группа. Что за безобразие? Вы предлагаете отдать им свои покои? Как-то потерянно уточнил мэрш Адриан. Если у вас есть другие, то давайте другие. Других нет. Тут же отрезал ректор. И я понял, есть, но не даст. Впрочем, мне и не надо. Значит, отдаем мои. А вас куда? Да хоть в 1 из комнат, которые сейчас занимают курсантки. Так там же нет удобств. Я взрослый мужчина, который прошел не 1 боевую кампанию. Поверьте, мне не так сложно воспользоваться общим душем. В отличие от девочек, которых выдернули из привычного комфорта. Я понять не могу. У вас дочери нет, что ли, мэр Адриан? По глазам вижу, есть. Вот и представьте, что это она сейчас шла с 1-го на 3-й этаж академии в 1 полотенце. Представили? Прекрасно. А теперь быстро решите проблему, чтобы подобное больше не повторилось ни при каких обстоятельствах. Знаете, гранд-мэрш, протянул ректор, я вспомнил. На 4-м этаже есть еще 1 свободная комната. Неловко было ее вам предлагать, так как она 1 и небольшая, ни гардеробной, ни камина, но, по крайней мере, есть душ. Ну и к вверенной вам группе будете поближе, раз уж вы к ним прикипели. Только подготовим мы ее к вечеру, не раньше. Там нужно убраться, а мы и так сегодня только и делаем, что убираемся. Но это вы сами виноваты. Надо было раньше подготовиться, а не оставлять все на последний момент. Приводите в порядок помещение. Думаю, сегодняшнюю ночь девушки переночуют в старых комнатах. Но завтра с утра до начала занятий мои вещи должны быть в новой комнате, а мои покои надо успеть переоборудовать под жилые комнаты для женской группы. Как скажете. Только вы бы брючки надели, а то секретарша смущается, попросил ректор. А то неприлично ведь. У нас все же элитное учебное заведение. Бардак у вас, а не элитное учебное заведение. Брючки я надену, как только решу текущие вопросы. А секретаршу надо искать более психологически устойчивую. А то почти 10 лет девица у вас в приемной сидит и до сих пор 1. У нее детство тяжелое и характер сложный. Как-то даже смущенно отозвался ректор. Я только махнул рукой и вышел прочь. Рина. Гранд-мэрш, как истинный джентльмен, проводил меня до комнаты. Под конец я шла исключительно на силе воли и едва не разрыдалась, как только захлопнула за собой дверь. Руки ощутимо дрожали, и я думала, что сегодня точно не решусь выйти за пределы комнаты, хотя желудок протестующе урчал. Мы с девчонками еще ни разу не наведались в местную столовую. Даже самой было странно, как после таких потрясений я все еще могу хотеть есть. Все же пройти почти голой через всю академию – то еще испытание. Я с ним справилась, и справилась отлично, но сейчас наступил откат. И меня бы накрыла истерика, если бы не 2 обстоятельства. Первое. Теперь я жила не 1. «Риночка!» — кинулись ко мне девчонки. Они выглядели какими-то чрезмерно встревоженными раньше времени. «Что с тобой? Почему ты в таком виде?» «Я их ненавижу и буду мстить», — заявила я, почти раздумав реветь, и выдала, как на духу, все мои увлекательные и не очень приличные приключения. Услышала бы о них мама, упала бы в обморок, а соседки ничего, оказались понимающие и стойкие. Они выслушали меня внимательно, но несколько нервно, словно их занимало что-то еще, кроме моего повествования. «Я сейчас переоденусь и засяду за обдумывание планов мести», заявила я в заключение, и тут меня накрыло второе обстоятельство, которое не позволило спрятаться под подушкой и пострадать под предлогом обдумывания планов мести. «Планы мести – это хорошо», – тихо и вкрадчиво начала Элоиза. «Но сначала нам придется решить одну проблему». «Проблему?» – я нахмурилась. «У нас еще какая-то проблема, кроме того, что мои трусы в качестве трофея забрал какой-то извращенец. А меня в полотенце видели абсолютно все курсанты, которые успели приехать». «Ну, небольшая такая проблемка. Мы бы, может, и сами ее решили, но не успели до твоего прихода». Поддержала подругу Зейна и посмотрела на меня очень странно, заискивающе, совсем не похоже на себя. И вот тут мне стало страшно. «Да что случилось?» «Ну, у тебя немного сбежала тварь», — пискнула Элоиза и сжалась на кровати, подобрав под себя ноги и обхватив руками худенькие плечи, будто боялась моей реакции. «Что?» Я побледнела и кинулась в угол, где, скрытая пологом невидимости, стояла клетка. Развеяла заклинание и увидела обкусанные металлические прутья. «Да чтоб ее! Знала же, что, как и все грифоны, тварь обладает зубами, способными прогрызть даже металлический люк канализации. Но раньше моя зверюшка вела себя примерно. Точнее, примерно она себя никогда не вела, но и клетки не портила. А тут, видимо, переживала, что меня долго нет, и пошла искать. Плохо, что меня тварь так и не нашла, а значит, ее что-то отвлекло. А отвлечь эту прожорливую, эгоистичную скотину могла только еда». «Девочки, это не у меня сбежала тварь», задумчиво разглядывая раскуроченную клетку, выдала я. «Это у нас сбежала тварь, и нам ее очень и очень надо найти». «Пока ее не нашел кто-то другой и не обидел», уточнила Элоиза, которая еще очень плохо знала моего питомца. «К счастью, а то бы вообще не стала акцентировать внимание на том, что тварь сбежала. Я бы сама заметила, но, возможно, чуть позже». «Пока она не нашла кого-нибудь и не обидела сама», — хмыкнула я. «Хотя... что? Пожалуй, я могу предположить, где она могла задержаться». На лицо сама собой наползла нехорошая улыбочка. «Тварь вообще не очень дружелюбна, но больше всех в своей жизни она терпеть не может Адама». «Думаешь, она пошла пакостить твоему бывшему?» С несвойственной ей кровожадностью уточнила Элоиза. «Думаю, она пошла искать меня. Потом ей по дороге попалось что-то, что ее отвлекло». «Адам? Или Адам, или еда», — сказала я. «Сдается мне, Адама тут встретить проще». «Или», — задумчиво протянула Зейна, — «еда у Адама». «А вот это будет интересно», — я хмыкнула. «Так, я одеваться, а потом пойдем спасать тварь. Или боевую академию от твари. Тут уж как пойдет. Хотя, все же больше тварь. Она хоть и зловредная, но маленькая. Если Адам ее увидит, то сдаст. Если не сделает, чего хуже», — помрачнев добавила я. На душе было беспокойно. Я не привыкла волноваться за жизнь беззащитного создания. На моей памяти твари, при всем ее поганом характере, никогда и ничего не угрожало. Даже мама, хотя и обещала сдать ее на живодерню, не думаю, что когда-нибудь смогла бы реализовать свою угрозу. «А он может?» – испуганно уточнила Элоиза. «Если бы ты спросила меня в начале лета, я бы однозначно ответила нет. Но сейчас, увы, я его совсем не знаю. Он же отправил меня в душевую к преподавателю, а потом своровал мою одежду. Поверь, совсем недавно я даже представить не могла, что он на такое способен». «Ты уверена, что твою одежду украл именно он?» «Более чем. Потому что, во-первых, именно он все это устроил. Он направил Зака в ту душевую, а значит, видел, как туда зашел Натаниэль. и знал, что его одежды там уже нет. А во-вторых, Адам как-то хвастался, что лучше всех на курсе сдал зачет по организации диверсий. Натаниэль сказал, что таким штукам учат именно на этом предмете. Так что Адам – подозреваемый номер один, а я – незаконный контроль, чтобы искать подозреваемого номер два или три и собирать доказательную базу. Мне вполне достаточно чуйки и косвенных улик. «Но зачем он это сделал?» – удивилась Элоиза. «Он и так тебя унизил, а перед этим хотел сделать своей женой. Мне это очень непонятно». «Представления не имею». Я вздохнула, и сердце сжалось от уже утихшей, как я считала, боли. Думаю, он просто злится, что впервые в жизни все вышло не так, как он хотел. «Но ты-то тут ни при чем!» – эмоционально воскликнула подруга. «Тебе только посочувствовать можно, как и всем нам». «Мне не надо сочувствовать», – обозначила позицию Зейна. «Зато при чем Натаниэль?» – парировала я. «Адам явно на него злится». «Кстати», – протянула Элоиза, – «ты называешь нашего куратора по имени». «Я видела его задницу», – парировала я. «Очень странно после этого за глаза называть его грандмэршем, согласись?» «И как его задница?» Тут же не удержалась и поинтересовалась она, заискивающе уставившись на меня наивными голубыми глазами. Вот уж не думала, что Элоизу могут волновать такие вещи. Она производила впечатление скромницы. Но не зря говорят про тихий омут. «Впечатляющая!» – туманно отозвалась я и вздохнула. «Только, пожалуйста, не рассказывайте никому, а то пойдут дурацкие слухи. А мне они не нужны, и ему, думаю, тоже». «А он горяч. Я была бы не против таких слухов», – вздохнула Элоиза. Я пожала плечами. «Из-за него Адам меня бросил, и моя жизнь полетела демоны знают куда. Мне сложно смотреть на него с симпатией. Он красивый мужик, но, блин, Адам тоже. К тому же Адам, хоть на первый взгляд, казался милым и галантным. Натаниэль даже на первый взгляд таким не кажется. Нет уж, хватит с меня боевых магов». «Сказала одна из девяти девушек, которая в ближайшие 4 года будет учиться в боевой академии. Где же ты себе небоевого мага найдешь?» «И искать не собираюсь. Мне бы найти свою тварь. А мужики, ну их! Эти сами вечно прибиваются без моих на то усилий. А мне они не нужны. От них одни проблемы». Я быстренько переоделась, и мы с девчонками выбежали в коридор. Мысли о том, как именно станем искать тварь, не было. Поэтому мы решили просто прогуляться по этажам академии, понадеявшись услышать что-то интересное. Вероятнее всего, где будут возмущенные вопли, там и тварь. Но это я так рассудила. Но пока было удивительно спокойно. Только при моем появлении периодически раздавались смешки и шуточки. Но я или игнорировала, или показывала неприличный жест, и парни затыкались. Создавалось впечатление, что они нас побаивались. Видимо, им пообещали какую-то совсем уж грозную кару, если будут нас задирать. Если так, возможно, жить тут будет чуть проще, чем я предполагала. Хотя это же курсанты. Они все равно придумают, как нас поставить в идиотское положение. Как, например, меня с душем. Я злилась до сих пор и вынашивала планы мести. Только в голову пока лезли исключительно неинтересные глупости. Вопли мы все же услышали. Тогда, когда практически сдались. Как раз проходили мимо столовой, и в животах синхронно заурчало у всех троих. «Может...» – начала Зейна, и с голодной алчностью покосилась на дверь столовой. Элоиза тоже втянула носом воздух и с надеждой посмотрела на меня. Я нерешительно кивнула, признавая, что одними планами мести и беспокойством за тварь сыт не будешь. Надо бы подкрепиться и оценить, чем тут кормят. Но не судьба. Едва мы повернулись в сторону гостеприимно распахнутых дверей, тут же услышали отборную ругань и вопли на весь коридор. «Какая тварь это сделала?» Мы подобрались и коршунами устремились в сторону воплей, потому что я прекрасно знала, тварь в Академии есть только одна – та, которую мы ищем. По коридору размашистым шагом шел 2-метровый темноволосый детина и размахивал рукой, зажатой в ней большим, связанным концами, кольцом копченой колбасы. Колбаса была обкусана со всех сторон чьими-то мелкими острыми зубишками. Я прекрасно знала, чьими. «Убью, тварь! Мердер, это ты, засранец?» Из столовой, едва не сбив нас с ног, выскочил невысокий, щуплый, белобрысый парнишка и затравленно уставился на здоровяка. «Викс, ты что? Думаешь, я обкусал твою колбасу?» Возмутился он, когда громила ткнул ему в физиономию обглоданным кольцом. «Зачем? Я вроде как только из дома приехал, не успел проголодаться. К тому же у нас разные весовые категории. Знаешь же, я с тобой не связываюсь. Себе дороже». «Ты со мной живешь», — припечатал здоровяк. «Кажется, я начинаю понимать, почему тварь назвали тварью», — задумчиво пробормотала Элоиза, которая с интересом наблюдала за разборками. «Я же говорю, прижилось. Пойдемте, она явно где-то в общаге». «Нужно узнать, где эти двое живут», — шепнула мне на ухо Зейна. «А смысл? Тварь уже сожрала у них то, что хотела. Значит, сейчас она в другом месте. Точнее, в другой комнате. Теперь, пока все сумки не переворошит, не успокоится. Поняла уже, что там есть вкусное». «Думаешь, кто-то, кроме этого громилы, везет с собой колбасу?» — хмыкнула Зейна. «Тут же кормят». «Ой, ты как маленькая!» — Элоиза закатила глаза. «Это парни! Они жрут без остановок и не выбираются без еды даже в свою комнату. Поверь, у меня трое братьев. Я знаю, о чем говорю». «Может, колбасу везут и не все», — заметила я. «Но настоящий фетиш твари — конфеты. Особенно эндалузский зефир в шоколаде». «Ой, я его тоже люблю!» Как-то слишком уж радостно воскликнула Элоиза. Меня искренне удивлял восторг от схожести гастрономических вкусов со зловредной, пакостливой магической собачкой. «Пойдемте, я знаю, кто еще его любит. И только вопрос времени, как быстро тварь его найдет. Я рассчитывала, что перехвачу ее раньше, но если в крыле парней уже начала страдать колбаска, значит, зефир следующий на очереди».